Самой большой проблемой седьмого часа был здоровый уволень Чип Освей. В начале декабря, в короткий промежуток между футболом и баскетболом, Освей и там, и тут был нарасхват. Джим поймал его со шпаргалкой и выставил из класса. «Если ты меня завалишь, мы тебя, сукин сын, из-под земли достанем», — разорялся Освей в полутемном коридоре. «Понял, нет?» «Иди, иди», — ответил Джим. «Побереги горло». «Мы тебя, ублюдок, достанем!» Джим вернулся в класс. Детки смотрели на него так, словно ничего не произошло. Ему же казалось, что он в каком-то нереальном мире, и это ощущение возникло у него не впервые. Не впервые. «Мы тебя, ублюдок, достанем!» Он вынул из стола журнал успеваемости и аккуратно вписал неуд против фамилии Чипа Освальда. В эту ночь он увидел старый сон. Сон, как медленная пытка. Чтобы успеть всех хорошо разглядеть и прочувствовать. Особенную изощренность этому сну придавало то, что развязка надвигалась неотвратимо, и Джим ничего не мог поделать, как человек, пристегнутый ремнем, летящий вместе со своей машиной в пропасть. Во сне ему было 9 лет, а его брату Уэйну — 12. Они шли по Брод-стрит в Стратфорде, Коннектикут, держа путь в городскую библиотеку. Джим на 2 дня просрочил книжки и должен был выудить из копилки 4 цента, чтобы уплатить штраф. Время было летнее, каникулярное. Пахло срезанной травой. Из распахнутого окна доносилась трансляция бейсбольного матча. Янки выиграли у Ред Сокс 6-1 в последней игре 1/8 финала. Тед Уильямс, бэтсмен, приготовился к удару. А здесь надвигались сумерки, и тень от здания Barrett's Company медленно тянулась к противоположному тротуару. За рынком пролегала железнодорожная колея, под ней тоннель. У выхода из тоннеля на пятачке возле бездействующей бензоколонки околачивалась местная шпана, парни в кожаных куртках и простроченных джинсах. Джим многое бы отдал, чтобы не встречаться с ними, не слышать оскорбительных насмешек, не спасаться бегством, как уже случалось однажды. Но Уэйн не соглашался идти кружным путем, чтобы не показать себя трусом. Во сне тоннель угрожающе надвигался, и 9-летнему Джиму казалось, будто в горле у него начинает бить крыльями испуганный черный дрозд. Все вдруг стало таким отчетливым. Мигающая неоновая реклама на здании Barrett's Company, налет ржавчины на траве, шлак вперемешку с битым стеклом на железнодорожном полотне, лопнувший велосипедный обод в кювете. Он готов был в сотый раз отговаривать Уэйна. Да, шпаны сейчас не видно, но она наверняка прячется под лестницей. Эх, да что там? Говори, не говори, брата не переубедишь. И это рождало чувство собственной беспомощности. Вот они уже под насыпью. От стены тоннеля отлепляются 2 или 3 тени — и долговязый белобрысый тип с короткой стрижкой и сломанным носом швыряет Уэйна на выпачканный сажей шлакоблок со словами: «Гони монету!» «Пусти!» — говорит брат. Джим хочет убежать, но толстяк с зализанными черными волосами подталкивает его к брату. Левый глаз у толстяка дергается. «Ну что ж, Кет!» обращается он к Джиму.